through these fields of destruction. Baptisms of fire, I've witnessed your suffering as the battle raged higher. And though it ended so bad, in the fear and the alarm, you did not desert me, my brothers and I. Глава 12. Стоуну пришлось просидеть 5 минут на заднем сиденье за темным стеклом машины, поскольку эстакада перед Всемирным торговым центром была занята. Тони слонялся вокруг машины, дожидаясь, когда отъедет один грузовик, чтобы проскочить вслед за ним, пока не появился другой. Наконец ему удалось выбрать подходящий момент, и он потащил Стоуна за собой через гараж к грузовому лифту, нажал на кнопку, и они молча поехали вверх. Тони стоял, опустив голову и вдыхая сильный запах резины. Они вышли из лифта, и Тони осмотрелся. Путь к двери кабинета Хобби был свободен. Коренастый мужчина сидел в приемной. Тони и Стоун сразу же прошли мимо него в офис. Там, как всегда, было темно. Жалюзи опущены, тишина. Хобби сидел за письменным столом, глядя на Марилин, которая устроилась на диване, подобрав под себя ноги. «Ну?» — спросил Хобби. «Миссия завершена успешно!» Стоун кивнул. «Она благополучно вошла в больницу». «В какую именно?» — спросила Марилин. «Сент-Винсент», — ответил Тони. «Прямо в крыло экстренной помощи». Стоун кивнул, чтобы подтвердить слова Тони, и заметил, как по губам Марилин промелькнула улыбка облегчения. «Хорошо», — продолжал Хобби. «Доброе дело мы сделали. Пора перейти к нашим проблемам. Так о каких осложнениях я должен знать?» Тони провел Стоуна вокруг кофейного столика и усадил на диван рядом с Марилин. Глаза Стоуна вновь были устремлены в пустоту. «Ну?» — нетерпеливо сказал Хобби. «Дело в акциях», — проговорила Марилин. «Мой муж не является их полным владельцем». Хобби посмотрел на нее. «Проклятие! Он владеет акциями! Я проверял на бирже!» «Ну да, он владелец. Однако я хочу сказать, что он их не контролирует. У него нет к ним прямого доступа». «Черт возьми, почему?» «Это фонд. Доступ определяется членами фонда». «Какой еще фонд? Почему?» «Фонд организовал его отец перед смертью. Он не мог полностью довериться Честеру. Отец считал, что Честер нуждается в контроле». Хобби молча смотрел на нее. «Так что всякий раз, когда требуется перемещение крупного пакета акций, необходима подпись других членов фонда». Хобби молчал. «Обоих членов», — добавила она. Хобби перевел взгляд на Честера Стоуна. Так луч прожектора смещается в сторону, стараясь отыскать что-то в темноте. Марилин наблюдала за здоровым глазом. Она видела, что Хобби размышляет, видела, что он попался на ее ложь, как она и рассчитывала. Слова Марилин вполне соответствовали тому, что происходило на глазах Хобби. Бизнес Честера разваливался, поскольку он был плохим бизнесменом, а этот факт не мог пройти мимо внимания его отца. И в такой ситуации разумный отец наверняка захотел бы оградить наследие своей семьи созданием фонда. «С этим ничего не поделать», — продолжала Марилин. «Видит Бог, мы не раз пытались». Хобби едва заметно кивнул. Марилин внутренне улыбнулась. Она торжествовала. Ее последняя реплика убедила его. «С фондом нужно бороться. Значит, должны быть подобные попытки, чтобы доказать его существование». «И кто же является членами фонда?» — спокойно спросил Хобби. «Один из них я, а второй — старший партнер юридической фирмы». «Только два члена фонда?» Она кивнула. «И ты одна из них?» Она снова кивнула. «И у вас уже есть мой голос. Я хочу побыстрее избавиться от этой проклятой штуки, да и от вас тоже». «Ты умная женщина». «О какой юридической фирме идет речь?» — поинтересовался Тони. «Форстер и Абельштейн», — ответила Марилин. «Она здесь, в городе». «И кто же старший партнер?» — спросил Тони. «Дэвид Форестер», — сказала Марилин. «Как нам организовать встречу с ним?» «Я ему позвоню. Или это может сделать Честер. Но мне кажется, что сейчас будет лучше, если этим займусь я. — Ну так позвони ему и договорись на сегодня. Она покачала головой. — Так быстро не получится. Это может занять пару дней. Вновь наступила тишина, которую нарушало лишь тяжелое дыхание огромного здания. Хобби постукивал крюком по столу. Он прикрыл глаза. Поврежденное веко не закрывалось до конца. Зрачок исчез, виднелся лишь белый кусочек в форме полумесяца. — Завтра утром, — спокойно сказал он. — Это самый поздний срок. Скажи ему, что у нас возникли срочные проблемы. Тут его глаза открылись. — И попроси прислать по факсу все документы фонда, — прошептал он. — Немедленно. Я должен знать, с чем мне приходится иметь дело. Внутри у Мэрилин все тряслось. Она откинулась на спинку дивана, пытаясь взять себя в руки. — Я не вижу никаких проблем. Это простая формальность. — Ну так позвони ему, — сказал Хобби. Мэрилин встала, у нее кружилась голова. Она разгладила платье на бедрах, Честер на мгновение коснулся ее локтя, слабый жест поддержки. Мэрилин последовала за Хобби к конторке в приемной. — Набери девятку для выхода в город, — сказал Хобби. Она обошла конторку, сопровождаемая пристальными взглядами троих мужчин. Телефон оказался небольшой консолью. Она скользнула взглядом по кнопкам и увидела микрофон. Мэрилин слегка расслабилась и взяла трубку. Нажала на девятку и услышала в трубке гудок. — И веди себя соответственно, — сказал Хобби. — Ты ведь умная женщина, и сейчас тебе потребуется весь твой ум. Мэрилин кивнула, а Хобби поднял крюк, и металл тускло сверкнул. Он выглядел тяжелым. Крюк был сделан с большой тщательностью и любовно отполирован до блеска. Предельно простое механическое приспособление. Простое и жестокое. Мэрилин видела, что Хобби хочет, чтобы она представила, какие вещи можно делать таким крюком. «Форстер и Абельштейн», — ответил радостный голос. «Чем я могу вам помочь?» «Это Мэрилин Стоун. Я хочу поговорить с мистером Форстером». В горле у нее неожиданно пересохло. Голос стал тихим и хриплым. Послышались звуки электронной музыки, а потом до нее донесся шум большого офиса. «Форстер!» — раздался низкий голос. «Дэвид, это Мэрилин Стоун». Секунду длилась мертвая тишина. И за эту секунду Мэрилин поняла, что Шерил все сделала правильно. «Нас кто-нибудь слышит?» — негромко спросил Форстер. «Нет, я в порядке», — сказала Мэрилин, стараясь, чтобы ее голос прозвучал бодро. Хобби положил крюк на конторку, сталь сверкнула на уровне груди Мэрилин в 18 дюймах от ее глаз. «Вам необходимо обратиться в полицию», — сказал Форстер. «Нет, речь идет только о встрече членов фонда. Я хотела бы назначить ее на самое ближайшее удобное для вас время». «Ваша подруга Шерил рассказала мне, чего вы хотите», — ответил Форстер. «Однако у нас возникают проблемы. Наш персонал не в состоянии заниматься подобными вещами. У нас просто нет такого рода людей. Мы — фирма несколько другого рода. Мне нужно найти для вас частного детектива». «Завтра утром нас вполне устроит», — прервала его Мэрилин. «Боюсь, у нас возникли срочные проблемы». — Разрешите мне обратиться от вашего имени в полицию, — сказал Форстер. — Нет, Дэвид, на следующей неделе будет слишком поздно. Нам необходимо действовать энергично. — Но я не знаю даже, где искать. Мы никогда не пользуемся услугами частных детективов. — Подождите минуточку, Дэвид. Она закрыла микрофон ладонью и посмотрела на Хобби. — Если вы хотите, чтобы встреча состоялась завтра, то она состоится в их офисах. Хобби покачал головой. — Нет, встреча должна состояться здесь, на моей территории. Мэрилин убрала ладонь с микрофона. «Дэвид, а как насчет послезавтра? Нам действительно нужно, чтобы встреча проходила здесь. Вопрос довольно деликатный». «Так вы действительно не хотите, чтобы я обратился в полицию?» «Ну, у нас возникли осложнения. Вы же понимаете, как иногда складываются дела». «Хорошо. Я постараюсь найти подходящего человека. Это может занять некоторое время. Тут необходимы рекомендации». «Это замечательно, Дэвид», — сказала Мэрилин. «Договорились», — проговорил Форстер. «Если вы уверены, что так будет лучше, я выполню ваше пожелание. Однако я не совсем понимаю, на что вы рассчитываете». «Да, я согласна», — продолжала Мэрилин. «Вы знаете, что мне всегда не нравилось то, что сделал тогда отец. Внешнее воздействие может много изменить, верно?» «В 14:00, — сказал Форстер, — послезавтра. Я не знаю, кто это будет, но постараюсь найти надежного человека. Вас устраивает?» «Послезавтра в 14:00, — повторила Мэрилин и назвала адрес. «Замечательно. — Спасибо, Дэвид». Рука у нее дрожала, когда она укладывала трубку на место. — Но ты ничего не спросила о документах фонда? — мрачно сказал Хобби. Она нервно пожала плечами. «В этом нет необходимости. Речь идет о простой формальности. В противном случае у него возникли бы подозрения». После короткого молчания Хобби кивнул. «Хорошо», — сказал он. «Послезавтра, в 2 часа дня». «Нам нужна одежда», — сказала Марилин. «Нам предстоит деловая встреча. Мы не можем вести переговоры в таком виде». Хобби улыбнулся. «А мне нравится, как вы одеты. Вы оба. Впрочем, старина Честер может позаимствовать для этой встречи мой костюм. Вы останетесь здесь». Она кивнула. У нее не осталось сил на дальнейшее сопротивление. «Возвращайтесь в ванную», — сказал Хобби. «Вы выйдете оттуда послезавтра, в 2 часа. Ведите себя хорошо, и вас будут кормить 2 раза в день». Они молча пошли к ванной, Тони следовал за ними. Он закрыл дверь и через темный офис вернулся в приемную. «Послезавтра будет слишком поздно», — сказал он. «Боже мой, на Гавайях все узнают сегодня. Завтра последний срок, так?» Хобби кивнул. Мяч падал вниз в свете прожекторов. Игрок прыгал. Ограда угрожающе приближалась. «Ты хочешь сказать, что график будет напряженным?» — уточнил Хобби. «Безумно напряженным. Вам лучше убраться отсюда к дьяволу». «Я не могу, Тони. Я дал слово, и мне необходимы акции. Но все будет хорошо. Тебе не нужно беспокоиться. Послезавтра в 2:30 акции будут моими. К 3 мы их зарегистрируем, к 5 продадим и умчимся отсюда, чтобы классно провести время». «Но это безумие. Связываться с адвокатом? Мы не можем допустить сюда адвоката». Хобби посмотрел на него. «Адвокат!» — медленно проговорил он. «Ты знаешь, на чем основана справедливость?» «На чем?» «На честности», — ответил Хобби. «На честности и равенстве. Если они приведут адвоката, то и нам следует привести адвоката, не так ли? Чтобы все было честно». «Господи, Хобби, мы не можем впустить сюда 2 адвокатов». «Мы не только можем, мы должны», — заявил Хобби. Он обошел конторку, за которой прежде сидела Марилин, и уселся в кресло. Кожа еще хранила тепло ее тела. Хобби взял толстый том желтых страниц и открыл книгу. Нашел телефон и нажал 9. Затем, при помощи крюка, сделал 7 точных движений, набирая номер. «Спенсер и Гудман», — раздался жизнерадостный голос. «Чем мы можем вам помочь?»